«Одному из вас придется помогать мне в канцелярии, — говорю я, — просматривать документы, сенаторские протоколы, отчеты, подбирать нужную мне информацию. Какую именно, поясню, когда приступим к делу. Другой будет связан с Мартином. Работа на ногах с людьми, информаторская, агентурная. Кому что, выбирайте сами». «Человек я неразговорчивый, предпочту писанину», — высказался первым Пит. «А я на ногах с людьми», — тут же вставляет Луи. Наконец Луи и Пит уходят, получив за неделю вперед, а мы с Мартином остаемся вдвоем. «Выкладывай», — тороплю я его. «Что узнал?» «Многое. Нет ни кризисов, ни экономических спадов, ни биржевой паники. Даже безработицы нет. Без работы только инвалиды и нищие профессионалы, которых, кстати, ловят и ссылают на рудники. Знаю. Зато пособия инвалидам труда ничтожны, а семьям погибших на работе ни хозяева, ни государство вообще не платят. Пенсии начисляются с 70 лет и только мужчинам. Женский труд оплачивается дешевле, и пенсии женщины не обеспечиваются. Таков популистский прогресс на практике. За полсотни лет построено не больше двух десятков заводов. Значительная часть мастерских реорганизована в мелкие фабрички. Тяжелая промышленность только развертывается. Да и то лишь в пределах нужд сельского хозяйства. В легкой преобладает система надомников, а фабричных рабочих всего 1200. Их здесь именуют по-старому – мастеровые. Никакой техники безопасности на предприятиях нет и в помине. Детский труд узаконен и не преследуется. А как с наукой? Кого из ученых встретишь на дне? Говорил я, правда, с одним бывшим университетским профессором, математиком. Математика, Юрий, здесь на уровне 900-х годов. Лучше других работают заводские и научные лаборатории. В частности, лаборатория некого Уэндла, заводчика, отпускающего на нее большие средства. Но все это редкие исключения, лишь подтверждающие промышленную отсталость города. Мартин рассказывает подробно и детально, но мне этого мало, мне нужно связать экономическую информацию с политической. «А на дне вообще не говорят о политике», — усмехается Мартин. «Здесь голосуют за тех, кто платит. Покупателей и перекупщиков голосов и у джентльменов, и у популистов в одном только рыночном районе десятки. Даже лидер джентльменской партии Рондель не брезгует покупкой голосов на миновом рынке. А привокзальные бильярдные и бары закуплены на корню популистами. За партийного соратника Стила, сенатора Клайна, он же оптовый торговец рыбой в американском секторе, голосовали на прошлых выборах сотни хозяев мелких лавочек и рыбных ларьков. Думаешь, из-за солидарности? Нет. Это стоило ему, как мне рассказывали в редакции, больше 100 000 франков. Мердок единственный не покупает пока голоса избирателей. Но когда ему это понадобится, у него будет все дно. От уличных забегаловок до клубных и горных домов. Тот же Пасква приведет ему тысячи и в Сильвервилле, и в самом городе, где я уже встретил нескольких его друзей из памятной нам берлоги. Кстати, о Мердоке. Тут Мартин понижает голос, словно боится, что кто-нибудь может подслушать. Я почти уверен, что он замышляет что-то новенькое. А конкретно, некто по имени Фревилл контролирует все притоны в американском секторе. Похоже, это ставленник Мердока. Тут и питейные заведения, и салуны с потайными игорными залами, и бильярдные с барами, а во французском секторе правит некий Бидо, предпочитающий не делить доходы с Фревиллом. Так вот, с Бидо решили покончить. Как и когда, не знаю. Но один тип проболтался, что скоро из Бидо сделают мясной пудинг. Только я думаю, не наше это дело, Юрий. Правильно думаешь. Мы не в старом Чикаго. Я даже не предполагал, как мы ошибались.